Дачник. Дачник взял кошелек и корзину. В лес пошел покупать малину. Вернулся домой, не принес ничего. Ягоды есть, продавцов никого.